Деревья росли настолько плотно, что даже днем под их кронами царил полумрак. Сквозь гниющую листву кое-где пробивались чахлые папоротники, но в целом отсутствие света делало эту землю практически бесплодной. Сапоги десантников глубоко погружались во влажную почву, увязая в ней. Ориентируясь по вспышкам выстрелов и реву болтеров, Астелян вывел своих людей к первому из отрядов, находившихся в подчинении Кайвана. Обороняющиеся Астартес удерживали позиции под изгибом длинного низкого холма, перестреливаясь с невидимым для магистра противником. Выпущенные врагами пули вздымали фонтанчики грязи и рикошетили от брони темных ангелов. Как только Астелян приблизился, командир отряда повернулся к нему. «Магистр, сержант Триян предпринимает попытку зайти им с фланга», — доложил Астартес. «Он полагает, что нам противостоят от нескольких сотен до тысячи человек, пытающихся прорваться к зоне высадки». «Стало быть, мы должны им ответить», — сказал Астелян. Взмахом руки он приказал десантникам следовать за собой и взбежал на холм. Тут же стало очевидно, что враги используют деревья и складки местности для укрытия, показываясь лишь на долю секунды, чтобы выстрелить из своих примитивных винтовок и снова спрятаться. Едва магистр показался на вершине холма, как пальба усилилась. Огонь был сконцентрирован на точке чуть правее его. Во все стороны разлетались ошметки коры. Раскачивались низко нависающие ветви, роняя листву. Астелян почувствовал несколько ударов в грудь и плечо, но решил, что это не заслуживает его внимания. Отряды, до того державшиеся за его спиной, разделились и пошли в наступление. Пока один из них выдвигался вперед, второй обрушивал на противника шквал болтерного огня. Затем первая волна Астартес занимала позиции и тоже начинала стрелять, чтобы в свою очередь прикрыть товарищей. Разрывные болты раздирали в клочья стволы и тех невезучих солдат, что пытались спрятаться за ними. Теперь Астелян наконец-то сумел разглядеть своих врагов. Все это были темнокожие мужчины, облаченные в грязную синюю униформу. Пускай они скорее походили на крестьян или чернорабочих, нежели на солдат, но до последнего удерживали свои позиции и самоотверженно продолжали поливать темных ангелов огнем. Оглянувшись, Астелян увидел, что остальные Астартес продолжают следовать за своим командиром. Шальная пуля ударила в его шлем, и голова магистра на мгновение запрокинулась. Попадание оглушило его, заставив рухнуть на колени. Правая линза передавала только помехи, и автоматика шлема пришла в действие, пытаясь откалибровать оптические системы. На склоне холма возникли расплывчатые силуэты. Все еще практически ничего не видя, Астелян скинул болт-пистолет и один за другим выпустил все 8 зарядов. Два противника просто распались на куски, а остальные предпочли броситься к ближайшему укрытию. Секунды текли, но изображение на правый глаз так и не поступало. Зарычав, магистр отступил назад и укрылся за деревом. Повсюду, срывая листву и калеча кору, били осколки снарядов, свистели пули. Сохраняя предельное спокойствие, он убрал оружие и отстегнул шлем, услышав знакомое шипение, с которым выравнивалось атмосферное давление. Затем пристегнул поврежденное устройство к поясу. Ощутив запах крови, Астелян дотронулся до правой щеки, и его перчатка окрасилась алым. Трудно было сказать прямо сейчас, насколько серьезным оказалось ранение, но поскольку он не испытывал никаких неудобств, магистр предположил, что его задело лишь краем. И улучшенная кровь десантника должна была вскоре свернуться, надежно запечатав разрыв на коже. Не теряя самообладания, Астелян перезарядил болт-пистолет и вынул меч из ножен, а затем бросился вперед, одиночными выстрелами вгоняя болты в высовывающиеся из-за стволов головы и конечности. Теперь, когда расстояние между десантниками и местными солдатами сократилось, сражение обращалось в полнейшее безумие. Мимо магистра то и дело с визгом проносились снаряды, но ни один из них, к счастью, так и не задел его. Огонь артиллерии начинал ослабевать. Трудно сказать почему. То ли враги опасались попасть по своим, то ли до пушек добрались Астартес. Тем не менее, несколько снарядов все-таки разорвались возле Астеляна, окатив того душем из гнилой листвы и горячей грязи. Внимание его привлек новый звук. Ритмичные басы работающего пулемета. Это обнадеживало, и оглянувшись, Астелян увидел тяжеловооруженного десантника, стоявшего широко расставив ноги и поливающего противника огнем. Из ранца воина одна за другой сыпались пустые гильзы. Не выдержав столь яростного напора, враги дрогнули и попрятались за деревьями. Астартес же, воспользовавшись секундной передышкой, снова устремились в атаку, и лес содрогнулся от рева болтеров и боевых кличей. По всей видимости, Риену удалось перевести свой обходной маневр, поскольку враги поспешно отступали со своих позиций на западных рубежах. С севера же подходило все больше Астартес. Огнеметы жадно вылизывали деревья пламенными языками, а ослепительные копья мультилазеров пронзали с безукоризненной точностью каждую воронку, каждую траншею, где мог сохраниться неприятель. Ярость, охватившая темных ангелов, превратила отступление аборигенов в бегство. Многие солдаты бросали оружие и их панические вопли тонули в треске болтерных выстрелов, свисте и грохоте разрывающихся фраг ракет, характерном шипении лазерных орудий. «Отставить преследование!» — приказал Астелян. «Найдите мне с десяток раненых для допроса!» «Танки! Танки! Танки!» — раздался неожиданный крик Риена. «На севере и западе к нам приближаются бронированные гусеничные машины!» Издали донесся грохот взрыва, и связь на секунду забили помехи. Затем коммуникатор ожил снова. «Говорит Николян, бронемашины применяют крупнокалиберное вооружение. Сержант Риен серьезно ранен. Жак, выдвигайся к Риену и принимай командование на себя», — отрывисто приказал магистр. Подтвердив полученные приказы, выбранный им сержант поспешил к северу. Астелян же махнул рукой оставшимся Астартес, чтобы те следовали за ним. Парой минут позднее над лесом раздалось урчание двигателей внутреннего сгорания. Теперь, лишившись своего шлема, магистр был вынужден полагаться на своих боевых братьев, выслеживавших вражеские танки в окружающей тьме. Десантникам не составляло ни малейшего труда выследить приближающуюся бронетехнику, выбрасывающую позади себя шлейф горячих выхлопных газов. Продолжая вглядываться в ночь, Астелян уловил знакомый запах топлива, произведенного на основе нефти, а еще через мгновение увидел, как вырывается огонь из главного орудия боевой машины, использовавшей гигантский валун, чтобы подобраться к десантникам на расстояние в 200 метров. Снаряд взорвался буквально в нескольких шагах за спиной магистра, осыпав того грязью, и сзади донесся крик раненого Астартес. Зная, откуда ведется огонь, Астелян сумел разглядеть танк чуточку внимательнее. Это была довольно компактная машина, с непропорционально крупной башней, из которой выпирал укороченный ствол. Танк пустил в ход свои пулеметы, и вокруг вновь засвистели пули. Затем главное орудие повернулось, беря позиции темных ангелов в прямую наводку. «Рассеяться!» — в полный голос прокричал Астелян, бросаясь вправо. Энергетическая броня позволяла ему перемещаться гигантскими скачками и покрывать по полудюжине метров за один единственный шаг. Дерево, росшее возле того места, где укрывался отряд, разлетелось в щепки. Брат Андубис не успел уйти от взрывной волны и силой приложился о ближайший пень, но тут же поднялся и махнул рукой, показывая, что не получил серьезных повреждений. Отряд перегруппировался, и на огневую позицию вышел вооруженный лазерной пушкой брат Алексиян. Он припал к прицелу так, словно это была некая гипертрофированная снайперская винтовка, и навел орудие на танк, а затем плавно нажал на спусковой крючок, и ослепительный луч ударил точно под основание башни. Над машиной взметнулся столб огня, и из распахнувшихся люков начали выскакивать люди. Только двум из них удалось отбежать на безопасное расстояние, когда сдетонировал боезапас и в небо ударил фонтан пламени и шрапнели. Свет от взрыва осветил несколько десятков солдат, шедших в бой под прикрытием бронированной машины. Астартес вновь вскинули орудие и открыли стрельбу. За грохотом болтеров и ревом пламени, рвущегося из догорающего танка, явственно донесся отчетливый гул. Приближались бомбардировщик и Астелян. Между поваленными деревьями, в сотни метров от Астеляна, земля вспучилась взрывами, и десятки вражеских солдат прекратили свое существование. Отрывистый лай тяжелого болтера известил магистра о штурмовике, прошедшем на бреющем полете и уничтожившем еще один отряд противника. Удовлетворенный проделанной работой, пилот заложил вираж и повернул машину к зоне высадки. Астелян приказал своим бойцам поспешно отходить на начальные позиции и готовиться к обороне. Неприятель попытался было сразу же рвануться в наступление, но своевременное появление Астелянов и падальщиков, обрушивших на лес потоки ракеты и огня, убедило его не пытаться преследовать отступающих Астартес. Возвратившись к точке высадки, магистр увидел, что хотя ему удалось причинить серьезный ущерб живой силе противника, темные ангелы и сами несут значительные потери из-за непрекращающихся бомбежек, залпов артиллерии и танков. Раненые Астартес сидели и лежали возле трех апотекариев, зашивавших порезы, прижигавших раны и вообще предпринимавших все мыслимые шаги для того, чтобы десантники смогли дотянуть до той минуты, когда им будет обеспечен надлежащий уход на борту корабля. В большинстве своем бойцы в течение ближайших минут должны были снова встать в строй, но троим уже не дано было сражаться. В печальном молчании Астелян наблюдал за тем, как Вендилис, старший апотекарий, переходит от одного павшего Астартес к другому. Он отсоединял и откладывал в сторону кабели, питающие броню погибших воинов. После, используя встроенный в его печатку экстрактор, замысловатый набор хирургических инструментов, Вендрилис вспарывал их доспехи на спине, обнажая мертвую плоть. Даже со своего места магистр видел, что скрытый под пластинами брони блестящий черный внутренний панцирь его собрата по ордену весь залит кровью. Вендрилис сделал глубокий надрез, обнажая позвоночник, и погрузил экстрактор во внутренние ткани. Провернув перчатку и потянув, апотекарь извлек нижний прогеноид, яйцеобразную железу, хранившую генное семя Астартес, которое можно было пересадить очередному новобранцу. Поместив драгоценный орган в вакуумное хранилище, Вендрилис распрямился и направился к следующему мертвецу. С одной стороны, эта процедура несла напоминание о том, какая судьба ожидает каждого космического десантника, но с другой, в некотором роде успокаивала. Каждый из Астартес внес в себе генное семя самого примарха и, погибая, давал жизнь новым поколениям воинов. Понимание того, что даже в своей смерти они будут служить легиону, позволяло темным ангелам хранить бесстрашие в бою и с легким сердцем идти на самопожертвование. Впрочем, Астелян знал, что в случае гибели не будет спорот экстрактором, ведь его прогеноиды созрели уже более 20 лет назад и были изъяты в покое безопасности корабельного лазарета. Он внес свою лепту в будущее темных ангелов и теперь мог сражаться в полном осознании того, что по его стопам последует новое поколение братьев. Отвернувшись от жутковатой сцены, Астелян приказал Гименоту принести коммуникатор дальней связи. Лишившись шлема, он уже не мог самостоятельно выйти на контакт с орбитой. Пробежавшись пальцами по клавишам, магистр набрал частоту боевой баржи собрата магистра. «Беллот на связи», — отозвался тот. «Как вы там?» «Забирай нас уже с этого камня», — сказал Астелян.